Тут отец в агонии, а он ужасно. А что? Все кончено с Матвеем, проговорил он глухо. Но тут же до него долетел нервный сдавленный смех, и он резко откинулся на стуле. Плотно закутавшись в пальто, так что видны были одни глаза, Варвара Михайловна с озорным любопытством разглядывала Никиту. «Он тебе мстит за свою дочку?» — сквозь смех пробормотала она в воротник. «Ты с ума сошла?» «Нет, почему? Разве не правда?» «Но что же в этом смешного?» — вскрикнул Никита. «Помилуй, ведь ты отдуваешься за Родиона!» Она совсем весело рассмеялась, высвободила голову из-под пальто и села удобней. Мерклость исчезла с ее лица, кровь прилила к нему. Оно стало даже ярче, светлее обычного. «Ты не понимаешь, что смех не к месту сейчас, или ты нарочно?» — озадаченно проговорил Никита. «Что с тобой происходит?» «Ну что поделаешь, если мне смешно?» Все ее черты и правда подергивались и дрожали с каким-то неудержимым беспокойством. Она все чаще натягивала на плечи пальто, но пальто скатывало с плеч на постель, непослушно обнажая шею и руки Варвары Михайловны. «Ты извини, — угрюмо сказал Никита, — что я побеспокоил тебя. Я думаю, лучше мне уйти». Он взялся за шапку. «Постой! — остановила его Варвара Михайловна. Голос ее внезапно упал. От веселости не осталось следа. Не то горечь, не то злоба сжала рот, и неприязнен сделался взгляд. «Не знаю, что лучше, отпустить тебя с этой обидой на мой смех или... Какой из двух зол меньше?» «Я что-то начинаю с тобой хитрить», — сказала Варвара Михайловна словно в раздумье и отвела глаза от Никиты. Быстро присев на кровати, он в испуге спросил. «Что с тобой?» «Ах, с болью вырвался у нее». Это уже не в первый раз. Все еще отвернувшись от Никиты, сдерживая дыхание, как будто хотелось кричать, а нужно было говорить тихо, Варвара Михайловна сказала. «Помнишь свои слова насчет прошлого? Недавно ведь было, всего 3 месяца, помнишь? Насчет того, что каждый наш шаг оставляет след прошлого, а не только того, что случается вот теперь». «Ну, не забыл?» «Так вот, когда ты вошел и потом сказал, что умер отец, ну, все равно», — оборвала самое себя Варвара Михайловна. Она вскинула глаза на Никиту, но всем корпусом отстранилась от него, отгораживая себя своим пальто. «Мне сразу тогда захотелось сказать тебе, о чем я никогда никому не говорила». «И главное...» — Варвара Михайловна дала волю своему дыханию. «Неужели ты не понимаешь? Ведь ты пришел ко мне с уверенностью, с убеждением, что я обязана тебе сочувствовать. Ты даже, наверное, не думала об этом. У тебя это уже в кровь перешло за такой короткий срок. Ты пришел за сочувствием, да?» «Само собой понятно, что ты должен его получить, должен, конечно!» Она порывисто приблизилась к Никите и почти шепотом с нетерпением выдохнула. «Я хочу напомнить тебе прошлое не в шутку, а как следует. Ты знаешь, как умерла моя мать? Знаешь, кто виноват в ее смерти?» Она опять откинулась от Никиты и глядела на него с каким-то зловещим ожиданием. Потом тихо и жестко произнесла: «Ты!» Никита вскочил с кровати. «Ты бредишь!» Она молчала, по-прежнему злорадно разглядывая его, стараясь не упустить ни одного движения на его лице. «Не пугайся, я в своем уме!» Раздельно и настойчиво сказала Варвара Михайловна. «Я говорю чистую правду. Мать умерла потому, что я осталась в Уральске. А осталась я, ты знаешь, из-за кого. Откуда я тогда могла ждать сочувствия себе? И кто должен был бы мне его дать?» Никита опустился на стул и закрыл глаза рукою. Он сидел в оцепенении, плечи его обвисли, Одна рука бессильно лежала на коленке.